Ван принял пропуск с очередным поклоном. — Я думаю, мне лучше пойти сразу, — сказал он, как бы извиняясь. — Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали. — Мусорщики, — повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной. — Погоди-ка, — сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды. — Возьмешь домой для Мэйлинь. Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось черт знает что. Благотворительность какая-то, кумовство, блат. Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации. И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал. — Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится. И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права. И тут он вдруг увидел глаза Вана. Странный и очень знакомый своей странностью взгляд. И он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании. — Ван, — проговорил он внезапно, охрипнув, — я хочу тебя спросить, Ван. Он замолчал. Глупо было спрашивать. Бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх. — Ван, — сказал он, откашлявшись, — где ты был сегодня в 2 часа ночи? Ван не удивился. — Как раз в 2 часа за мной пришли, — сказал он. — Я мыл лестницы. — А до этого? — А до этого я собирал мусор. Мне помогала Мэйлинь. Потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы. — Да, — сказал Андрей, — так я и думал. — Ладно, до свидания, Ван. Прости, что так получилось. Или нет, подожди. Я тебя провожу.